Глава 15. Всего в паре миль от них Марк Уоррен тоже сидел за компьютером. Часы в правом нижнем углу монитора показывали 18:10. Рукава рубашки закатаны, у локтя забытая чашка капучино с опавшей сморщенной молочной пенкой. Обычно пустой стол в кабинете, который он делил с Майклом Харрисоном последние 7 лет, был завален грудами документов. Фирма WM Properties занимала 4-й этаж узкого 6-этажного дома эпохи регентства недалеко от Брайтонского железнодорожного вокзала. Этот дом был их первым проектом. Не считая рабочего кабинета, на этаже располагались зал для клиентов, небольшая приемная и кухонька. Обстановка современная, функциональная. По стенам развешаны снимки 3 гоночных яхт, которыми они с Майклом владели сообща. По виду яхт можно было легко проследить за ростом благосостояния партнеров. Вначале они купили Николсон-27, затем судно посолиднее, Контесса-33, и, наконец, приобрели роскошную Ойстер-42, с которой в последнее время носились как с писаной торбой. Стены также украшали и фото их проектов по Гаус в Шоремской гавани, перестроенный в 32-квартирный жилой дом, старые приморские отели эпохи регентства в Кемптауне, переделанный в 10-квартирный дом, и 2 конюшни на заднем дворе. И последний проект, самый претенциозный, живописный лесной участок площадью в 5 акров, где партнеры получили разрешение построить 20 домов. После 2 бессонных ночей глаза слезились. На секунду оторвавшись от монитора, Марк глянул в окно. Прямо напротив стояли казино и магазин, торгующий уцененными коврами. В солнечные дни отсюда было здорово любоваться, как гуляют по улице хорошенькие девушки. Но сейчас дождь лил, не переставая, прохожие спешили по делам, спрятавшись под зонтами или закутавшись в куртки с поднятыми воротниками и сунув руки в карманы. Однако Марк был не в том настроении, чтобы думать о чем-либо, кроме стоявшей перед ним задачи. Весь день напролет он каждые несколько минут звонил на мобильник Майклу, но всякий раз натыкался на автоответчик. Если только телефон не выключен или не села батарейка, это означает, что Майкл все еще там. Никто ничего не слышал. Судя по времени аварии, друзья закопали его позавчера, около 9 вечера. Прошло уже 45 часов. Послышалась приглушенная трель городского телефона. Марк снял трубку, стараясь подавить нервную дрожь, за последние 2 суток то и дело появлявшуюся в его голосе. — Слушаю, WM Properties. — Здравствуйте, — приветствовал его какой-то незнакомый мужчина. — Я звоню насчет строительства Washdown Fields. У вас есть проект? Или прайс-лист? — Боюсь, сэр, пока нет, — ответил Марк. — Появится недели через 2. Кое-какая информация есть на нашем интернет-сайте. Или вы уже смотрели? Если хотите, представьтесь, вам перезвонят. Обычно он испытывал гордость, если кто-то так рано начинал интересоваться строительством, но в данный момент ему было совсем не до продаж. Марк знал, как важно не терять голову. Он прочитал массу детективов и просмотрел кучу полицейских сериалов. Ловят тех, кто начинает паниковать. Надо сохранять спокойствие и продолжать стирать электронные письма. Входящие, отправленные, корзина, все остальные папки. Невозможно совсем уничтожить текст электронных писем. Они все равно остаются в памяти сервера, где там, в киберпространстве. Но уж туда-то никто не догадается заглянуть. Или все-таки догадается. Он набирал слово за словом, выбрав программу поиска. Ключевые слова — Майкл, Мальчишник, Джош, Пит, Роббо, Люк, Эшли, Планы, Операции Возмездия. Он просматривал файлы и удалял все, что нужно, предусматривая все возможности. Джош в реанимации, в критическом состоянии. Почти наверняка у него серьезно поврежден мозг. Если и выживет, то, скорее всего, останется овощем. Марк сглотнул подступивший горлу ком, во рту пересохло. Он знает Джоша с 13 лет. Они вместе учились в школе. Разумеется, и с Люком, и с Майклом тоже. Пит и Роба присоединились к их компании позднее. Они познакомились на какой-то пьянке в одном брайтонском пабе, когда им было лет по 18. Как и Марк, Джош был педантичен и честолюбив, а вдобавок еще и красавчик. Женщины всегда увивались вокруг него, как вокруг Майкла. Некоторым все в жизни дается за даром, а другим, такие, как он, должны бороться за каждый дюйм. Хотя сейчас он, Марк, еще не стар, ему 28, он достаточно хорошо знает жизнь и понимает, что ничто не вечно. Если запастись терпением, если умеешь ждать, рано или поздно повезет и тебе. Лучшие хищники, самые терпеливые. Большое впечатление на Марка произвел один документальный телефильм из жизни животных, снятый в Южной Америке, в пещере, где обитают летучие мыши. Какие-то крохотные микроорганизмы питаются пометом этих зверьков на полу пещеры. Личинка съела микроорганизм, жук, личинку, паук, жука, паука, летучая мышь. Идеальная пищевая цепь. Летучая мышь умна, все, что ей нужно, испражняться и ждать. Пискнул мобильник. Мать Майкла звонила сегодня уже в третий раз, а вчера неведомо сколько. Марк, как всегда, отвечал безупречно, вежливо и дружелюбно. «От Майкла все еще нет никаких вестей», — сообщил он. «Ужасно, но он и вправду понятия не имеет, что с ним случилось. Они собирались просто так прогуляться по пабам. Он не представляет, где сейчас может быть Майкл». «А ты не думаешь, что, может быть, у другой женщины?» — застенчиво спросила Джилл Харрисон своим хрипловатым голосом. «С ней он всегда...» неплохо ладил, насколько это было возможно. Ее муж отравился газом до того, как они с Майклом познакомились. Майкл говорил, что его мать после смерти отца ушла в себя, спряталась в раковину, да так там и осталась. Судя по фотографиям, висящим у нее дома, Джилл Харрисон в молодости была настоящей красавицей, эдакой сногсшибательной блондинкой, но Марк увидел ее уж другой, надломленной, посидевший раньше времени с сухой морщинистой от беспрерывного курения кожей. — Я считаю, все возможно, миссис Харрисон, — ответил Марк и, помедлив, продолжал, тщательно подбирая слова. — Но он обожает Эшли. Она прекрасная девушка. Да, жаль, что она бросает работу. У нас не было секретарши лучше ее. Некоторое время он поиграл с мышью, вслепую двигая по экрану курсор. Но, понимаете, иногда с пьяным мужчина способен на любые безумные поступки. И тут же пожалел о своих словах. Ведь Майкл как-то рассказывал ему, что его отец был пьян, когда покончил с собой. В трубке надолго повисло молчание, а потом Джилл очень тихо сказала, «По-моему, прошло достаточно много времени, и он же должен был протрезветь. Майкл добрый и верный человек». Чтобы он не натворил в пьяном виде, он ни за что не обидит Эшли. Наверное, с ним что-то случилось, иначе он обязательно позвонил бы. Я знаю своего сына. Она снова помолчала. — Эшли в ужасном состоянии. Ты присмотришь за ней? — Конечно. Снова пауза. — Как Джош? — Без изменений. Зои все время в больнице. Вот закончу с делами, поеду туда, побуду с ней. Ты позвонишь мне сразу, как что-то узнаешь? — Конечно. Марк повесил трубку, перевел взгляд на стол, взял какой-то документ и вдруг обратил внимание на предмет, лежащий под ним — его карманный компьютер. У Уоррена прошиб холодный пот. — Вот, черт! — подумал он. — Черт!